курился ледяной туман. На улице не было ни души. Он с трудом отодрал примерзшую дверцу кабинки автомата возле входа в магазин, сунул все еще непривычные 2 копейки в щель, начал крутить примерзший и медленно, с усилием возвращающийся в исходное положение, диск. Ответила мать. Голос у нее был, как всегда, спокойный и невыразительный. «Слушаю вас». Он торопливо наврал про курсовую, Генкину дачу, сломанные автоматы и последнюю электричку. Мать помолчала, потом все тем же невыразительным и спокойным голосом перебила его. «Мы звонили в Склифосовского. Нина полночи простояла на улице. Даю ей трубку». Раздался шорох, потом он услышал далеко. «Не хочу, не буду с ним разговаривать, я уезжаю, я же сказала Марии Ивановне». И трубку повесили. Еле попав на рычаг, окоченевшей рукой, повесил трубку и он. В магазине едва отогрелся, пока продавщица пересчитывала рубли и помогала ему запихать в авоську длинные бутылки болгарского сухого и узкие бутылки грузинского коньяка. А головная боль почти прошла. Когда он вернулся, в комнате уже было прибрано, все сидели за столом в ожидании. Женька, как всегда, был свеж, пробор сиял, парижский галстук в турецкий огурец идеально повязан и чуть приспущен под расстегнутым воротом. Лямочка воротника пластрон стильно свисала, удивительно чистой, будто только что надел белой в узкую синюю полоску рубашки. Английский твидовый коричневый пиджак висел на спинке стула. И Вика выглядела так, будто только что собиралась к вечеру. Сверкающая белая, хоть и явно грузинская нейлоновая водолазка, бежевый из толстого шерстяного букле сарафан, сшитый из сокольнической умелицы по карденовской картинке из польского журнала «Пшекруй», трапеция, спереди расстегивающаяся до конца, чудом добытая молния с большим металлическим кольцом-поводком, космический стиль. Она уже начесалась, и гнедые ее волосы ровным высоким шлемом облегали маленькую круглую голову. Хозяйка Галя и Лиля принесли из кухни огромную, плюющуюся горячим жиром черную сковородку с яичницей. Все засуетились в поисках подставки, выбрали, наконец, тяжелую фаянсовую тарелку, стоявшую на подоконнике под цветком, а горшок с цветком временно поставили на пол. Галя на правах хозяйки была в стеганом нейлоновом халатике, в мелкий цветок с белыми оборками, а Лиля в черной водолазке и абсолютно таком же карденовском сарафане, как у Вики, да и сшитым теми же руками, только из серого букле. Игорь продолжал дуться, но при виде авоськи с бутылками просветлел, ему было хуже всех. Вчера от возмущения несправедливости он перебрал сильнее других и теперь мучился жестоко, сглатывая слюну, и время от времени сильно нажимал большими пальцами на виски, испытанным образом глуша головную боль. Пальто он, наконец, снял, чемодан куда-то убрали, и теперь Кирей сидел в вязаной китайской кофте цвета какао, вполне приличный, как все сделанное по американским еще лекалам китайские вещи, под которой на нем была китайская же кремовая рубашка со старомодным уже закругленным, твердым, с пропиткой воротником. А Витька Головачев был же вообще почему-то во всем параде. Темно-серый, в мельчайшую белую крапинку английский костюм, пиджак с 2 разрезами, белая водолазка, настоящая, итальянская, из тонкой шерсти. Короткие бачки аккуратнейшим образом скошены, будто только что подбриты. Сидел он как бы отдельно ото всех, на стуле посреди комнаты, далеко вперед вытянув ноги в остроносых с тенями австрийских туфлях,